А повозка катилась все дальше и дальше от королевского замка. Верные друзья, а с ними и прекрасная принцесса, спешили навстречу новым приключениям!